Глава 12. Ничего удивительного. Пока фудтрак гнал по тракту, я все думал. Как так получается, что в мире, где существует магия, подавляющее большинство населения плевать на нее хотело? Земские городишки и деревушки мелькали за окном одни за другими, своим внешним обликом и общим настроем возвращая меня в пору моего среднего школьного возраста, эдак годика с 99 по 2005. Здесь не было никаких дронов, роботов, голограмм и киборгов. Основой пейзажа являлись панельные многоэтажки типа наших брежневок, одноэтажные домишки, деревянные или красного кирпича, с шиферными крышами. Административные и деловые здания в модерновом или классическом стиле с колоннами и портиками, часто с облупленной штукатуркой и скульптурными фигурами с отбитыми носами. А липовато выглядящие павильоны со всякой всячиной. От цветов до детских игрушек. Ларьки со жвачками и сигаретами, сетевые магазины, плотно оккупировавшие первые этажи жилых домов. Да что там, на остановках у трактов я видел даже бабушек в драповых пальто и цветастых платочках, практически исчезнувших с родных мне городских улиц в 20-х годах 21 века. А потом Кузя показал пальцем в небо. «Самолет! Летят курортники в Сан-Себастьян!» — сказал он. «Жрать нашу шаурму!» И у меня в голове стрикнуло. Вот оно. Ничего удивительного. На старушке-земле со всем ее почти 8-миллиардным, к моменту моей тамошней смерти, населением, только 18% когда-либо в жизни летали на самолете, и только 3% делали это хотя бы раз в год. 230 миллионов из 8 миллиардов. А 3 миллиарда никогда в жизни не выходили в интернет. 4 никогда не имели смартфона. До чего далеко ходить? Треть населения тамошней Российской Федерации никогда не видела моря, а около 70% не было за границей. И, что характерно, это им не мешало жить-поживать, добра наживать и временами чувствовать себя прекрасно. Я в свое время залипал на эти циферки и здорово обалдел. Мы все жили в счастливом неведении, равняя себя на всякие Лос-Анджелесы и Амстердамы, а для доброй половины мира привычный нам уровень комфорта казался райскими кущами. Почему же тут должно быть по-другому? И если на Земле неравенство в 21 веке имело в основном имущественную или географическую природу, ну и наследственную, генетическую, понятное дело, то здесь к этим моментам добавлялось и почти изжитое у нас сословное и расовое, и совершенно оригинальное, магическое общественная дифференциация. Сервитут меня в этом плане разбаловал. Общение с опричниками и аристократами подарило иллюзию того, что волшебство – дело вполне обычное, вроде дорогой тачки под задницей или виниров во рту. Типа круто, но вполне в рамках. Для жителей же земщины маг был и оставался существом сверхъестественным и невероятным. И появление в том же уездном городе Орловском скромного пустоцвета произвело среди местных стражей порядка примерно такой же эффект, как, например, на артистов нашего провинциального молодежного театра, если бы к ним на премьеру вдруг заявилась посмотреть пьеску, скажем, Юлия Пересильд, ну, которая в космос летала. Оно как бы вроде и возможно, но с другой стороны, с какого хрена и почему к нам? Или это они так бегали, потому что он целый целовальник из сыскного приказа? Тоже птица высокого полета по меркам Орловского. И все-таки, что такое целовальник? Спросил я у Риковича, который смотрел, как я подсоединяю кабель от зарядной станции к нужному отверстию в борту фудтрака. Это значит, присягнувший, давший клятву, целовавший крест, ну и имеющий право целовать крест и давать обещания от лица государства и государя, пояснил он. Так ты, Иван Иванович, и в самом деле большая шишка, глянул на него я. Похоже, хватая сыскаря за горло в Орде в первую нашу встречу, я сделал по его поводу несколько поспешные выводы. «Это смотря с кем сравнивать. С этими вот!» Сыскарь мотнул головой в сторону трех экипажей вооруженной милиции. «По сравнению с ними — большая. По сравнению с твоим Воронцовым, Килбали-ханом или любым из Рюриковичей, или даже с дьяком Карачаровым. Пыль! И я хочу это изменить!» Я хочу возглавить сыскной приказ годиков через 5, а дальше... Дальше тоже есть планы». Вооруженная милиция толпой курила вокруг своих угловатых внедорожников, подозрительно напоминающих смесь козликов и ниф, самой классической, если не сказать, архаичной комплектации. Они нервничали. Сначала орк на парковке торговлю развел, потом сыскной приказ нагрянул. А после того, как Иван Иванович, походя сунув им в самые лица серебряный значок своей структуры, вынул у одного из них из нагрудного кармана косяк с дурью и в мусорку кинул, они совсем вспотели. Поняли, что перед ними маг или что их плотно пасут. И теперь пытались врубиться, как себя вести. Сделать вид, что ничего не произошло? Попытаться прояснить ситуацию, подойти, пообщаться, предложить денег? Рикович издеваться над милиционерами не прекратил. Он вдруг обернулся и погрозил одному из них пальцем. «Даже не думай, Петренко!» «Правильно, лучше о детях подумай. Каково им будет жить-поживать в сиротском доме, а жене твоей ссыльной в хтони? Бросай вот это дело и считай, что тебе повезло на доброго волшебника наткнуться. Но проверку в ваш прекрасный городишко я все-таки пришлю. Скажем, через месяц. Успеете дерьмо разгрести?» «Да-да-да-да!» — судорожно закивал обильно потеющий Петренко. «Так марш, марш к японой матери! Какого черта вы тут груши околачиваете?» — рявкнул целовальник. Милиционеры переглянулись и, рассевшись по машинам, укатили прочь. «И что это сейчас было?» — уточнил я. «Ты вроде жаловался, что пустоцвет и слабосилок, а как присмотришься повнимательнее, великий добрый волшебник!» «Этот Петренко так громко и смачно думал о загашнике с травкой, что я просто не удержался. А так он парень хороший, правильный. Как я его пуганул, сначала про жену с детьми вспомнил, а потом про нераскрытое дело. Тут у них кто-то павильон поджег, и у Петренки зацепка есть стопудовая. Получается, за семью испугался, ну и за работу свою тоже. Нормальный дядька. Ну, дует. Беда, конечно, но не смертельно. А кто-то пьет. Не вижу особой разницы. Работа нервная. Может, бросит пагубную привычку с моей подачи, обретет второе дыхание и получит новые погоны, посолидней. Он вообще толковый. Я бы его в ярышки взял, но не пойдет, откажется. Такие, как этот Петренко, плоть от плоти земщины. Они в своем городе, на своем месте. Выдерни, получишь огрызок, а не человека. А великим, но ни разу не добрым волшебником я намереваюсь стать с твоей помощью. Я уже провел подготовительную работу и выяснил. У твоих подопечных целые узоры на ручках золотом сверкают, когда беда приключается. Так что я настроен на долговременное и плодотворное сотрудничество». «Помнишь, что нужно сказать?» — глянул на него я. «Целовальник». «Я должен встать на колено, поцеловать тебе руку или сделать какой-то жест особый?» — уточнил будущий великий недобрый волшебник. «Хоть дулю в кармане держи. Мне насрать. Если решился и подвиг для меня нашел, скажи то, что нужно». «Моя жизнь?» Бастард царского рода сглотнул. Явно давалось это ему непросто, он все еще сомневался, не совершает ли что-то против своей присяги. Но совладал с собой и закончил. «Моя жизнь принадлежит Орде». «Локтар Агар, соратник!» Я хлопнул его по плечу и осклабился. «А это что значит?» «Победа или смерть? Так что, где там подвиг?» Задумчиво почесав плечо, Рикович проговорил. «Ну, тогда да. Локтар и все такое. Это нам понятно и близко. Умри, но сделай, да? А что касается подвига, есть вариант попробовать обкатать твою методику по изничтожению хтони в тепличных условиях. Ну, почти». «Обкатать? Методику? У меня есть какая-то методика?» — удивился я. «Нет у меня никакой методики и не было. Но...» «Наитие и профанация». «Тогда обкатать наитие и профанацию. Ты же хотел подвиг. Чего кабенишься теперь?» Рассердился Иван Иванович и на секундочку стал немножко грозным. «Едем хтонь закрывать или нет?» А я думал, он спросит, «Так чего тебе еще, собака, надо?» «Едем», — махнул рукой я. «Это хоть по пути в Царицын?» «Крюк небольшой. Место в фургоне вашем найдется?» Я, понимаешь ли, сейчас в отпуске за свой счет. И если до Орловского на экспрессе доехал, то теперь, получается, без машины. Поехали. Кузю на кухню вытесним или полежать на полочку отправим. Но сначала ты ему пункт назначения скажи. Гоблин у меня за штурмана. И сразу совет. Даже не пробуй влезть к нему в мозги. Тебя вырвет, гарантию даю. Да, я, собственно, и не горел желанием, удивился Рикович. Говорят, у магов свербит. Им сказывают страсть, как хочется свои способности в дело пускать. Вот как мне, например, жрать, спать, трахаться и морды бить. Я дождался, пока индикатор зарядки заполыхает зелененьким, вынул штекер и поместил его в родное гнездо на зарядном блоке станции. «Свербит!» — хмыкнул Иван. «Когда отъезжаем? Тут километров 200, в принципе». «Тогда сейчас прямо и отъезжаем. Перекусим уже по дороге. Чего тянуть кота за резину?» Риковича я понять мог. Будучи одним из государевых людей, он отличался смелостью и напористостью. Мало кто рискнул бы сунуться к уруку в пасть в самую хтонь. Настоящий служака Иван Иванович был не чужд амбициозности и честолюбия. Ему хотелось добиться высот, пути к которым он был лишен, просто потому что по какой-то причине эфир не сработал, не выбухнул второй раз. И инициации второго порядка не случилось до того момента, пока бастард не повзрослел окончательно. Эти вещи были тесно связаны. Магический талант и взросление. Пробуждение магии, первый выплеск энергии почти всегда случался в начале пубертатного периода, в 10-13 лет, а второй — в 17-21. У мальчиков обычно чуть позже, у девочек — чуть раньше. Ничего удивительного, причинно-следственные связи понятны. И если инициация первого порядка в 80% случаев была связана с наследственностью, то вторая — с личным опытом, с неким мощным переживанием, стрессом, сугубо индивидуальным для каждого и не поддающимся классификации. Ну да, на сафари таким катализатором становился смертный страх, но далеко не 100% наших охотников-загонщиков из клановой молодежи уходили из хтони полноценными магами. В общем, винить пустоцвета с неразвившимся даром в бесталанности — это такая же хрень, как обвинять рыжего в том, что он рыжий. Так совпало. И я примерно представлял себе, какую бомбу замедленного действия закладываю себе под жопу, соглашаясь сделать татау Риковичу. Если кто-то узнает, что именно произошло... Мы гнали по трассе в сторону места со звучным названием «Вербовый лог», рассекая светом фар сумерки. Оставалось что-то около получаса езды. Ночь постепенно входила в свои права. «Я буду браслет носить», — сказал Иван Иванович, то ли все-таки умудрившись прочитать мои мысли, то ли снова поймав меня на рассуждениях вслух. «Широкий, плотный. Намертво его на руку присобачу, прямо над татау твоей. Пусть гадают, сволочи, что за артефакт. У меня есть идеи, как это оформить, из какого материала сделать». «Не утешает», — засомневался я. «Кто-то из твоих коллег по цеху может тебя прочесть?» «Среди менталистов это считается моветоном. Мы своих обычно не трогаем, но да, теоретически это возможно. Но я верю в твои способности. Если ты сделаешь все как надо, и у меня действительно случится прорыв, я дам им такой укорот, что мозги из ушей вытекут, если сунутся. Разве что грозные, но тут уж... Если царская семья решит мной заняться, тут сопротивление бесполезно». «И меня засадят штамповать усилители?» Перспектива была так себе. «Не засадят. Все ведь знают, кто такие черные уруки. Вас из-под палки работать не заставишь. Вот подходы к тебе искать начнут. Это да. Паутину плести. Это они мастаки». Он скрипнул зубами. «Но ты как-то меня поймал, да? Кто знает, может, и в этом случае твоя защита сработает». «Ты так откровенно говоришь, что подставляешь меня, аж приятно становится», — глянул на него я. «Не боишься, что я тебя сейчас пинком из машины вышвырну?» «Не вышвырнешь. Во-первых, моя жизнь принадлежит Орде, и твоя тоже. А Орде — соратник в редакции сыскного приказа, а может быть и во главе его, очень понадобится. А во-вторых, тебе жутко любопытно, что там за хтонь такая, и почему я решил, что ты с ней сможешь разобраться. А еще самому хочется испытать усилитель, да?» «О, да», — сказал я. Хутор Вербовый Лог был хутором только по местным меркам. Это вполне в духе Дона и Кубани. Крупные города обзывать станицами, а села на 500 или 1000 человек — хуторами. Кому принадлежит это место, я понятия не имел. Может, земщина, может, чья-то юридика. Со мной в машине ехал целовальник сыскного приказа, государев человек, и ему насрать было на границе. Его значок мог открыть любые двери, так что мы прогрохотали по мощенной брусчаткой улице под аккомпанемент собачьего лая и человечьей матерщины, миновали белое двухэтажное здание местной управы, школу и блокпост с сонными мужиками с охотничьими ружьями в руках. И по проселочной дороге километра через два выехали на бережок какого-то то ли хозяйственного пруда, то ли заболоченного озера. «Выходим», — сказал Иван Иванович и выбрался наружу первым. Я снял с крепления на потолке карт и, открыв дверь, выпрыгнул прямо в сырую траву. Шагая следом за Риковичем, вдыхал полной грудью ночной воздух. Ноздри мои трепетали. За мной семенил Кузя и беспрестанно шевелил ушами и дергал носом. «Чуешь, Кузьма, хтонь матушку?» — спросил я. «Вообще-то чую, не нравится мне тут». «Вот», — Иван Иванович махнул рукой в сторону ближайшего холма. «Там! Пришли!» Как будто повинуясь взмаху его руки, тучи разошлись, и лунный свет озарил окрестности. Угловатый силуэт высокого двухэтажного дома на вершине холма нарушал общую гармонию пасторали, выделялся своей чернотой даже на фоне ночного неба. Окна его были заколочены, дверь запечатана и обклеена сигнальной лентой. «Две инициации первого порядка с начала учебного года», — сказал Иван Иванович. «В одной школе, местной. Обе — тьма. Два темных мага за несколько недель — это не есть случайность. Так и вычислили. Хтонь». «Ну да, хтонь и магия — две подружки-неразлучницы. Но я и подумать не мог, что они связаны прямо настолько». «А если бы тут были не темные?» — начиная понимать, что к чему, спросил я. «А, например, светлые или там воздушные инициации, мы бы сюда приехали?» «Какой дотошный орк мне попался!» — возвел очи горе Рикович. «Ты подвиги совершать будешь? Тут, понимаешь, народ ужасы рассказывает, мол, старик какой-то бледный, огромный и волосатый сначала жрал скотину, потом принялся за людей, обглодал местного пьяницу. Какой старик? Что к чему? На местах преступлений никаких следов. Одни потроха. Свидетели тоже доверия недостойны. Сплошная пьянь. Потому здешний участковый министерских магов не вызвал. Подумал, волки там или еще какие хищники. Из местных вон круглосуточное дежурство организовали на блокпосту. Ночью из домов носа не кажут. Халатность? Случайность? Может быть. А может быть, это тут такие хтонические инциденты. Хтонь-то с Гулькин нос... Сам дом да холм под ним. А двое темных уже имеются. На самотек такое пускать нельзя. «Погоди-ка!» — почесал затылок я, стараясь поймать ускользающую на задворке разума мысль. «Не может быть! Значит, двери и окна забиты, да? Нет, ну то есть может, но... А хозяин этого дома случаем несколько лет назад не пропадал? А старика этого днем видали?» «Про хозяина не в курсе. Можно поднять документы. А что касается дневного времени, тут все единодушны. 8 свидетельств от местных забулдык, и все после захода солнца. Старика видят только ночью. Нападения вроде как тоже в темное время суток происходят. Местные говорят, ему больно видеть белый свет». «Так и говорят?» — вытаращился на него я. «Ты чего так возбудился-то?» — даже отшатнулся целовальник. «Ну да, это практически дословно». «Кузьма, раскочегаривай кухню, будем гада на шаурму выманивать. Если я хоть что-нибудь понимаю в хтоне, то это падла на запах жареного мяса и острого соуса вылезет как миленькая. Дом-то он прогрыз за это время и теперь никак не нажрется, только о еде и думает. Дурак я, что ли, на его территорию соваться? Будем принимать бой на своих условиях».